Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Леша. Добрый день, дорогие друзья. Рад очередной встрече с вами. Ты сегодня предложил разобрать тему «Святое цитирование и истина». Вот такая прям интересная темочка. С чего вдруг она у тебя вот появилась? Кто был возбуждающим элементом для того, чтобы эта тема в нашей передаче появилась? Или что, может быть, было? Ну, смотрите, друзья. Ну, во-первых, я искренне благодарю Народное славянское радио за эту возможность, как говорится, поделиться с вами, на наш взгляд, интересными вещами. Но передача, казалось бы, такая, немножко такая туманно-заумная. Вроде мы все представляем, что все это такое, да? Вот, особенно, когда мы цитируем, так сказать, великих и самых разных, то вроде мы думаем, что мы говорим об истине. Но мне бы хотелось, друзья, вот обратиться к вам со следующим. Вот наша передача, она не столько для того, чтобы там поумничать по этому поводу, да, а вот людям, которые сегодня, ну, пытаются как-то разобраться в жизни, в себе, как-то понять, из чего она состоит, эта жизнь, да, найти свое место во всем этом. Вот люди пытливые, это те, которые обладают вот этим потрясающей любознательностью к жизни, к природе, к самому себе, ко всему тому, что происходит. Вот она в большей степени, ну, как бы адресована этим людям. Вот. И мы, конечно же, с Алексеем поделимся своим опытом, как мы это все на своей практике, в своей жизни почувствовали, поняли, там, ну и так далее. И вот смотри, Леш, мне кажется, на начальном этапе, хотя бы вот так, ну, в самом маленьком посыле, да, ну, как бы, вот на твой взгляд вообще, что для тебя лично истина, ну так, не развернуто, а очень коротко, чтобы мы как бы немножко дали момент такой. Интересный ты вопрос задал. Как-то я вот не думал, что для меня такое истина. Как-то я думал о том, что вот истина вообще существует где-то, как-то и так далее. На мой взгляд, истина – это то, что можно проверить с любой стороны, вот вообще с любой стороны, то, что не вызывает сомнений, и то, что не требует доказательств. Вот истина, вот как говорят, истина в последней инстанции. Вот солнце – это солнце. Вот все. Вот сколько там ни спорь, какой там у нее водородная составляющая, что там еще у нее есть, какая температура, но солнце – это солнцем. А вот когда мы начинаем уже части истины разбирать, то там уже могут быть какие-то дополнения, уточнения и так далее. То есть истина – это то, что не требует вообще каких-то доказательств. Вот человек – это человек, все. Вот он живой – живет, все хорошо. А вот когда мы начинаем разбирать, какая часть там важнее человека или из чего она состоит, вот тут начинаются уже докопки какие-то, и могут быть разные мнения и прочее, прочее, прочее. Угу. Ну вот я бы хотел еще дополнить, вот как бы в нашем первом приближении для начала разговора, ну то, что Леша сказал, смотрите, друзья, ну, наверное, все-таки никто не будет спорить с тем, что прежде всего истина – это то, что есть. Вот. Настолько, ну, как Алексей сказал, в нашем, ну, допустим, первичном восприятии, настолько неоспоримо, что, ну, никуда от этого не денешься. Ну, вот оно есть и есть. Но когда мы говорим о том, что сегодня жизнь все-таки вот на этапе современном, она настолько предлагает нам удивительные вещи, удивительную полноту и многообразие, что, с одной стороны, наш потенциал в эту сторону развития все больше и большим объемом жизни возрастает не в ее, так сказать, количественном материальном плане, а в тонком плане. И вот здесь наше будущее в развитии, по сути дела, для человека здесь все потенциалы, горизонты и его путь. Но вот смотрите, что получается, когда мы, как обычные люди, да, опираемся на то, что есть, а не на выдумки об этом или там какие-то чужие байки. Особенно сегодня, когда вот эти средства не наша информация, как мы с тобой часто подчеркивали, они формируют наше восприятие, и часто за этим, так сказать, формированием нам предлагают бесконечную ложь. Это, так сказать, такой, ну, самый, пожалуй, накатанный, самый главный инструмент сегодня того, что пытаются, так сказать, повесить на наши мозги, сознание и так далее. И вот здесь вот роль истины, на наш взгляд, она крайне важна. И нам бы хотелось, очень-очень хотелось бы все-таки понять. Мы-то сами для себя как-то понимаем о том, что есть то, что есть на самом деле. Или нас устраивает вот это вот бесконечное вранье, которое нам преподносит, да, формирует наше восприятие, а следом идет наше, как следствие, ошибочные действия, ошибочные реакции на себя, на жизнь, на обстоятельства и так далее. Вот когда мы с этой стороны смотрим на то, что мы называем жизнью, ее, так сказать, многообразие, полноту, то получается, что истина, хотя бы как мы вот только что определили, как то, что есть, она на самом деле играет ключевую роль. Если мы на нее опираемся, то мы как раз всегда склонны действовать верно, правильно и меньше ошибаться в жизни. И наши действия, наши, так сказать, следующие поступки, они обладают какой-то устойчивостью, меньшими ошибками. И все, что за этим следует, тоже ведет нас, ну, мягко говоря, по тому развитию, которое нас, ну, и не подведет, и которое больше опирается на правду жизни. Вот почему мы еще говорим сегодня, что мы все, ну, русские люди, да, и у нас за спиной потрясающая культура, потрясающий фундамент нашего мировоззрения, наших предков, для которых вот так называемая правда, или то, что есть, или, так сказать, мудрость житейская, как ее в самой большущей полноте, и как вот эта развитая способность к восприятию, она всегда была базовым для наших, так сказать, предков, всегда обладала вот этой развитой способностью к восприятию этих больших объемов жизни, всего многообразия, и именно в этом большом потоке многообразия рождалось глубочайшее понимание всех взаимосвязей, потому что это воспринималось. Это была такая культура, традиция, воспитание и вот это развитие этой чувственной стороны, которая, ну, для меня чувство – это, ну, как бы первое прикосновение событий, реальности к нам, человеку живую. А потом уже подключается наш там ум, эти все комментарии, там, ну и так далее, и так далее. Вот в этом контексте, мне кажется, истина обладает, ну, колоссальным значением для нас в нашей жизни. И мне кажется, очень важно вот это понимать, а дальше позволить себе, ну, вот начинать разбираться для себя самого, что есть истина и как она вообще формируется. Что ты на этот момент ты бы добавил, Леша? Да, в общем-то, все верно сказалось, даже добавлять трудно. Сейчас многие люди за истину воспринимают что угодно, мнение другого человека, какое-то там писание, религию или что-то еще, забывая, что это все мнение человека. Вот даже при всем уважении к религиям, все-таки религии много раз переписывались. И встает вопрос, а если все это переписывалось, как это может быть истиной в том смысле, вот, который мы имеем в виду? Ведь если солнце есть солнце, про него особо ты много чего не напишешь. Ты можешь писать какие-то составляющие солнца, о чем это уже было сказано. Но переписать само солнце невозможно. И поэтому, если мы видим какие-то реформы в каких-то течениях, в каких-то направлениях, это говорит о том, что, скорее всего, это уже не истина. Есть такое выражение – человеку свойственно ошибаться. Так вот, когда человек что-то переписывает от имени даже какого-то, может быть, Бога, либо какой-то высшей сущности, либо там от какого-то видения, это уже сказанное, это уже потом написанное. А известно, что сказанное есть ложь, то есть поверхностное что-то. Поэтому, на мой взгляд, то, что высказывает человек, это уже не может быть истиной в последней инстанции. Он только является отражением того, что видит, осмыслением того, что говорит из увиденного или почувствованного. Поэтому все, что касается выражений, мыслей, связанных с человеком, это уже не истина. Это только отражение или прикосновение к истине. Поэтому вот религиозные течения, партийные течения, финансовые, политические и другие, это не может быть истины в последней инстанции. И когда люди за это хватаются и вот в нашу жизнь вводят вот эту самую истину от человека, от имени там Бога, от имени какого-то высшего существа или какого-то великого руководителя, но, скорее всего, это уже истиной, на мой взгляд, не является. Поэтому вот часто мы выдаем за истину не то, что есть истина. Угу. Вот хорошо, ты как бы предложил следующую грань нашей, так сказать, тематики, что мы все-таки выдаем за истину. Вот смотрите, друзья, тут, ну, мне кажется, не обойтись нам хоть без какого-то хоть немножко маломальски исследования, каким образом человек участвует в жизни. Я вот сейчас нарисую цепочку, да, и потом скажу, что вот смотрите, вот есть какое-то обстоятельство, да, ну, вот предположим, я там стою в магазине в очередь, да, и тут вдруг моего плеча кто-то там касается, да. Вот. Ну, естественно, я как бы стараюсь повернуться, обозреть, что же тут произошло. Ну, смотрите, получается, вот прикосновение к моему плечу чужой ладони. Но чтобы даже это понять, что это ладонь была, мне надо было повернуться, увидеть и так далее. Вот что человек на самом деле делает? Вот, Леш, ты часто в своих семинарах очень часто рассказываешь о таких вещах, как базовые вот эти наработанные, ну, я бы сказал, такое, еще с уровня его биологического животного начала, да, такая штука, как страх, да. Вот, это самая сильная штука, которая нами часто руководит в жизни. Вот смотрите, вот произошло прикосновение. Да? Человек на первом этапе всегда старается что сделать? Он старается определиться, что значит это явление по отношению ко мне. Вот какие варианты того, что ко мне там прикоснулась женщина? Да? Ну, допустим, она хочет обратить мое внимание на что-то, да, это один вариант. Второй вариант, ну, допустим, она со мной заигрывает, да, это второй вариант. Третий вариант, она хочет там, допустим, передать куда-то там по очереди что-то там, какое-то послание. Четвертый вариант, она там потеряла равновесие и как-то вот коснулась меня. Вот пока я не определяюсь, что значит вот это переживание для меня, это ощущение, я не иду дальше. Допустим, я выбрал, что она, предположим, со мной заигрывает, да? Ну, такой вариант. Вот. Дальше идет следующий этап. Я сам себя начинаю выбирать внутри себя, а кто я по отношению к этому событию, которое я так определил? Если она со мной заигрывает, то я уже начинаю думать, кто я такой к этой ситуации, которую так определил. Ну, если мне там есть какая-то склонность там, так сказать, откликаться на подобные вещи, то я себя такого и начинаю выбирать. О, то есть я выбрал себя как человека, готова на этот то ли флирт, то ли еще как там это все назвать. То есть уже я сам себя выбрал, да? Дальше я начинаю думать, хорошо, вот есть ее заигрывание, как я решил, да, есть я такой, который готов откликнуться на эти, так сказать, такие легкие взаимоотношения, да. Теперь каким образом это сделать, начинаю выбирать, то есть с помощью какой реакции, какого поведения. И я уже определился с этим. А дальше решаю, как это сделать. Ну, то есть, какой отклик включить конкретно. И потом из этих всех выборов я включаю конкретно свое, ну, вот, поведение, там, отклик и так далее. Вот это все я так долго, длинно объяснял. Но на самом деле у нас в жизни это происходит с утра до вечера, как бесконечная постоянная тренировка. И у нас это происходит за доли секунды. Вот. И в итоге получается, что мы сыграли в эту игру, а она чем мотивируется? Она часто мотивируется тем внутренним содержанием, которое я из себя представляю. Мои привычки, мой характер, мои представления, мое мировоззрение. Вот это все и мотивирует этот набор. А всегда ли он, ну, вот я как, допустим, сказал, да, что вот я, допустим, выбрал себя как человека, так, готового на такой легкий флирт и отношения. Это же часть моего мировоззрения. Это все ли, что касается жизни? Весь ли я здесь? Или все ли я учитываю, допустим, по отношению к этой женщине, которая, там, допустим, меня коснулась? Да? Ну, наверняка не все. Это одно. Второе, вот это постоянный страх определиться. И чаще всего страх, он же еще как бы постоянно сканирует ситуацию, вот не угрожает ли мне что-то там, нету тут ли каких-то там обстоятельств, которые вот бы там, не дай бог, будут против меня. Вот. И мы все время, исходя вот из этого набора, постоянно заняты соотнесением вот, через свою память с тем, что, так сказать, ну, переживал я подобное что-то в жизни или нет, справлялся или не справлялся, хорошо это или плохо, ну и так далее. Вот это бесконечно вот это сравнивание и соотнесение себя вот в этих живых обстоятельствах с тем, что было, с тем, что я сам из себя представляю, мы и выдаем, как правило, за то, что на самом деле есть. Вот. И, к сожалению, вот эта такого рода привычная игра, она нас часто на самом деле просто отделяет, ограждает от всей полноты жизни, о которой ты вот говорил в самом начале. И вот смотрите, друзья, если мы вот сопоставим на весах, есть наша привычная игра, а есть вся полнота жизни. Что из всего этого настоящее? Мы с кем? Что мы выбираем? Кто мы для этого? Вот серьезный вопрос, и как мы на него отвечаем или не отвечаем и убегаем. Вот когда у наших предков была культура, закрепленная в традициях, особенно в воспитании, образовании, как поднимать вот это многообразие чувствительности жизни и умение в этом многообразии отслеживать, определять и, самое главное, осознавать, ну, то есть понимать все взаимосвязи, что с чем связано, да, и очень легко ориентироваться во всем этом. А когда мы сегодня это потеряли, мы все время заняты вот этим вот соотнесением, о котором я только что говорил. В итоге, на самом-то деле, мы очень далеки от истины. А далеки от истины мы часто ошибаемся. Чаще у нас тот самый страх начинает срабатывать. У нас очень много разного рода комплексов, напряжений, там, стрессов, фобий там, и так далее. Это все в конце концов начинает сказываться со временем на нашей жизни. И постоянный фон внутреннего качества, вот, основанный на вот этом неумении себя как соотнести с тем, что есть, он создает вот этот фон такого, ну, усталости от жизни, напряжения какой-то, конкуренции, постоянно вот это внимательность к тому, как во всем этом лавировать, как там врать там или еще что-то такое. Вот, ну, разве это жизнь? Ну, конечно, нет. Вот когда мы таким образом начинаем понимать, что мы заигрались в какие-то странные другие игры, да, но никак не учим себя вот именно распознавать вот это все многообразие истины, да, и опираться на нее. Вот этот вопрос, мне кажется, он для каждого в какой-то момент жизни должен стать, ну, серьезным, основательным. А если он такой становится для человека, хочешь не хочешь, он будет уже искать и ответа на него, и выхода там, и так далее. Вот к этому моменту что бы ты добавил? К этому моменту я добавлю следующее. На сегодняшний момент надо понимать, что истина есть в великом. То, что касается вот чего-то такого большого, и в чем мы находимся. А есть истина для каждого из нас. Ну, например, истина, что вот мое тело сейчас это вот здесь находится, вот я в этом теле нахожусь, и это вот я, да? Истина для тебя, что ты тоже в этом теле находишься, в своем. Истина для тебя, что ты сейчас видишь меня, и мы с тобой говорим. Истина для меня, что я вижу тебя. Однако, все, что касается, например, своего тела, человек как-то может пощупать, потрогать, и для него это истина в последней инстанции, что это он. А вот когда кого-то он видит, это истина, что он видит, но он не в курсе того, голодный ли человек, здоровый ли он, какие у него переживания, с кем он встречался и так далее и тому подобное. Поэтому все, что касается человека, что он может потрогать, пощупать себя самого, это для него истина. Но как только уходит куда-то вглубь, например, тело, ну, человек же не может внутрь себя заглянуть, то для него все, что неизвестно, становится догадками. То же самое касается другого человека. Вот я вижу тебя, и я вижу вот этот образ, я слышу твой голос, вижу твои движения. Но то, что касается твоего окружения за рамками этого экрана, который вот передает твое изображение, для меня становится уже неизвестным. И мое представление это досоображает, додумывает, создает образы. Поэтому, если истина – это то, что не требует доказательств, и то, что окончательно точно, то в этом случае уже истиной мое представление о мире, о другом человеке, о каких-то событиях не может быть. Я это уже додумываю, я это уже доделываю в своей голове, допредставляю. И даже про себя я что-то представляю. Ну, например, вот я не вскрывал себя ни разу, свою печень не видел, да? Но там что-то, где-то там тяжесть стала какая-то, я начинаю ее ощупывать, там смотреть, либо там что-то с пищеварительным трактором, так, что-то там в голове зашумело или что-то, ну, где-то там заболело, да? Я начинаю додумывать. И в этом случае это уже истинно не бывает. Получается, в общем-то, если так мы разберемся сейчас, то получается, что истины в последней инстанции для человека вот вообще быть не может, потому что даже в виде солнца каждый человек будет о солнце представление свое иметь. К примеру, если мы говорим про человека, где очень холодно, где солнца не хватает, и он это солнышко видит, он на него молится, ну задержись ты еще хотя бы там на минуточку, ну погрей меня, да, то человек, который в пустыне находится, он говорит, слушай, как же ты скроешься, ну невозможно же так жаришь-то, а? То же самое про воду. Если мы говорим про воду, где прям вот все затопило, говорит, да что ж такое, дожди сплошные, там наводнения, все затопило, а в пустыне говорит, ну дайте хоть каплю-то воды, сколько ж можно-то. Так что мы все время находимся в представлении о добре и зле, в представлении о свете, мраке, там, о каких-то сущностях, существах, о Боге и прочее. Поэтому человек все время что-то додумывает. Даже если вот 20-100 человек будут смотреть на один и тот же предмет, учитывая темперамент, учитывая опыт, учитывая еще что-то, каждый в этом предмете увидит что-то свое, либо окружение предмета у каждого будет свое, ну и так далее и тому подобное. Проходили такие простые вот эксперименты, и я в них тоже участвовал, когда, к примеру, комбинация дельфинчиков, вот дельфинчики нарисованы на бумажечке, и каждый видит что-то свое в этих дельфинчиках. Но те люди, которые еще находятся, ну, дети, скажем так, в состоянии половозрелости, но еще ее не достигли, они видят просто дельфинчиков. А вот люди, которые уже половозрелые, они видят комбинацию мужчины и женщины, которые сложены из этих дельфинчиков, и что они находятся в объятиях, и в объятиях очень близких, и они обнаженные. А ребенок видит просто дельфинчиков. То есть даже опыт накладывает определенные представления о том, что вот вообще рисунок, что там еще можно придумать? Дельфины нарисованы. И либо есть гифовский такой рисунок анимированный, крутящаяся балерина, многие его видели. И каждый человек видит, что она вращается в свою сторону, либо вправо, либо влево вращается. И мало того, исходя из того, как человек может перестраивать работу мозга, он может закручивать балерину в другую сторону, или сюда, или сюда. И вот не у всех это получается, потому что, например, работа только правая полушарие, он крутится в эту сторону, ничего не может сделать, только в эту сторону. А у другого левое. А у кого ближе к серединочке, сначала сюда покрутилось, потом настроился, в другую пошло, потом опять сюда и так далее. Или интересно, тоже такой эксперимент проводили, когда вот, например, такой рисунок большой, там линии вот такие, линии вот такие и линии по диагонали. И поставлен этом рисунок 12 точек. Крупных точек, таких вот жирных точек. Но глаз так устроен, что он максимум видит от 2 до 4 точек. Вот концентрация глаза вот в центр, он может видеть только 4 точки так, либо, ну, там вот удавалось кому-то до 6 точек разглядеть, в лучшем случае. Все, но 12 невозможно увидеть, так устроен глаз. О чем это говорит? Это говорит о том, что глядя даже на один предмет, мы фокусируемся на чем-то конкретно, и каждый этот фокус будет выбирать сам. А теперь представьте, что это не плоскость, это объем. Один видит сюда, отсюда вот на эту сторону, другой отсюда вот на эту сторону, кто-то вот отсюда и так далее. Мало того, еще проводил эксперимент, уже лично сам я, когда психологией серьезно занимался, и мне стало интересно, как это все происходит. Я собирал несколько человек, выводил чистое поле, где стояло одно дерево, а сзади был лес. Это было осенью. Спрашивал, что видишь, напиши буквально одним абзацем. Не было ни одного точного совпадения. Было «мы в поле, сзади лес, дерево». А дальше в этом абзаце начинались описания. Один, например, видел желтые листочки, другой видел там пожухшую травку, четвертый видел там в лесу какую-то зеленую ель, пятый видел облачко какое-то интересное. Вот буквально вот в маленьком сочинении, вот в коротеньком, было у каждого свое. Нам 10, даже 20 человек проводили эксперимент. И мы, получается, все люди схожи вот с персонажами той самой притчи о слепцах, которые рассказывали про слона. Вот из этой же серии. Один за ухо, ой, это что-то как лис, другой за хвост, это веревка, третий там за ногу и так далее. Вот мы живем в таком мире, где мы постоянно ограниченные нашими возможностями об этом мире что-то додумываем. Вот я, например, сейчас додумаю, что у меня сзади, да? Я додумаю, что через стену. Я додумаю, что вот там, вот за пределами того здания, в котором я нахожусь. Я додумываю, что, например, может быть, у тебя, хотя я у тебя был в гостях, но что вот у тебя там происходит. Мы все время додумываем. Это говорит о том, что мы находимся в состоянии животного, которого мозг главнее всего. И поэтому о какой истине здесь может идти речь? Получается, что для каждого истина своя, и каждый решает свои проблемы. А вот когда мы выходим в состояние аза, вот тогда перед нами открываются многие такие реалии, о которых мы даже не догадывались, находясь в состоянии животного начала. Потому что животное начало успокаивается, мы уходим из-под страха, мы начинаем созерцать мир целиком, приходит информация, какая она есть по нашей родовой нити, и мы уже получаем образы практически всего мира. Иногда часто спрашивают у таких людей, которые в состоянии аза, а откуда ты это узнал-то? Ну вот мы сидели здесь, а ты нам расскажешь о чем-то том, Он говорит, не знаю, просто идет, и я раскрываю. Поэтому что мы называем истиной и в каком состоянии, это тоже надо учитывать. Хорошо, вот здорово. И вот смотрите, друзья, есть еще одна очень своеобразная особенность нашей, ну я бы сказал, человеческой природы. И эта особенность накладывает отпечаток на наши, ну я бы сказал, взаимоотношения. Вот когда мы как люди стали жить вместе, и именно коллективная форма взаимодействия, она усиливает свойства сознания, вот, и такие усиленные свойства, они готовы, ну я бы сказал, к более таким, ну, эффективным шагам в своем развитии и создают новые, так сказать, свойства жизни, уклады и так далее, которые становятся удобными, там, высвобождают много времени, дают устойчивой жизни, ну и так далее, и так далее. Но в это же самое время появляется потребность в том, чтобы нам каким-то образом взаимодействовать друг с другом. Ну, то есть понимать, согласовывать свои действия и так далее. И вот здесь происходит очень удивительная вещь. Вот если, допустим, люди развитые, как наши предки говорили, ас, да, то есть Бог живущий, творящий на земле, человек, обладающий мудростью и вот этой развитой восприимчивостью ко всей полноте жизни. Вот. И если два таких аса встречаются вот возле той поляны, о котором ты говорил, да, перед этим деревом и лесом, они просто посмотрели друг другу в глаза, улыбнулись, и все понятно, абсолютно все. Но у нас появилась такая штука для коммуникабельности, как речь, да. И вот, на мой взгляд, речь, она служит, ну, я бы сказал, таким своеобразным гармонизатором того, как вот эту полноту жизни нам в этом контексте конкретных обстоятельств, ну, согласовать друг с другом, чтобы или мы понимали, о чем идет речь, или договаривались на основе общих для нас там понятий, символов, значений, как быть дальше, что делать вместе, как, что есть что, что значит. Ну, то есть как бы договариваться. И вот речь, она очень часто служила вот этому моменту. Вот. И, ну, если я там, допустим, говорю, вот, а что я вам сказал? Да Бог его знает. А когда я говорю, Вася, пойди, пожалуйста, принеси кирпич, да? Ну, вот, вроде все понятно. Но с другой стороны, вот когда мы начали терять вот эти свойства восприятия жизни, ее, так сказать, пронизанность вот этими всеми, так сказать, взаимосвязями того, что есть, мало того, это все пронизано не только этим полнотой и взаимосвязью, оно еще пронизано мудростью, пронизано гармонией, любовью, то есть вот этими тонкими свойствами природы, вот, а мы уже к этому вообще потеряли всякие отношения. А желание жить хорошо у нас вроде бы есть, да, то мы начинаем, к сожалению, очень часто склоняться через слова к тому, что когда-то кто-то сказал. Вы понимаете, вот одно дело, ну, как бы сказать, что человек свой пережил конкретный опыт, может быть, полный, может быть, ограниченный, может, еще какой-то. И он в силу своих способностей взял и сказал об этом. Хорошо жить дружно, предположим. Вот это становится цитатой, которую мы уже не задумываясь, лепим ее везде. Обстоятельства в жизни бывают, ну, самые разные. Бывает так ситуация угрожающая по отношению к человеку, что там, ну, мягко говоря, не до дружбы. Там надо проявить себя так, чтобы то ли жизнь сохранить свою, там, родных, там, близких и так далее. Тут элемент не до дружбы. То как вот эти все, вот. И получается, что мы, не позволяя себе напрямую чувствовать жизнь, пронизанную тем, что есть, или истиной, да, мы начинаем из-за вот этих страхов, из-за неумения, из-за отсутствия восприятия такого жизни, отсутствия опыта и разумных действий, как богатый наш опыт, который бы позволял нам все встречать, так сказать, открыто и с этим наработанным инструментарием в прошлом вести себя, так сказать, соответственно ситуацию. Вот мы с тобой не раз говорили о том, каким образом ребята, пацаны, которые не выросли вот в этом контексте воспитания мужского начала, они становятся такими вот женоподобными, какими-то такими субтильными существами, которые, ну я вот красивенький, ну вот, ну только избавьте меня от проблем, понимаете? Вот человек, лишенный такого опыта, он и будет цепляться, так сказать, за слова, но никак не проявлять себя в действиях. И, к сожалению, очень много вот в современном, так сказать, нашем мире мы, к сожалению, занимаемся бесконечно только цитатами. Вот. И получается, что мы выбираем там очень умные, авторитетные, так сказать, какие-то, так сказать, цитирования, да, ну, ты вот приводил сегодня Библию, да, или там, как бы там, какие-то цитаты там, то ли Лао Цзы, то ли там Сократа, то ли еще кого-нибудь, да, ну, у нас есть там целый список этих авторитетов, но для нас они становятся пустыми просто словами, лишенные конкретного живого опыта. Ну вот мы как-то приводили с тобой пример, да, когда одна мамаша привела сына к мудрецу и просит его, ну скажи ему, чтобы он не ел много сладкого, это вредно. Вот. Он говорит, приходи через 3 дня. Ну как, ну для мамаши такой, да, ну что он дурака валяет, этот мудрец, да? Ну как это, ну всем же понятно, что много есть сладкого вредно. Ну, вот возьми и скажи эту фразу, ну процитируй, да? Вот, и получается, что мудрец говорит, не, приходи через 3 дня. Она приходит через 3 дня, он так посмотрел ясными вот этими полными опыта глазами на этого пацана и сказал, сынок, много сладкого есть вредно. И тут сразу почувствовал и понял, и поверил сразу же, потому что чем занимался эти 3 дня этот мудрец? Он усиленно лопал это сладкое, чтобы аж, так сказать, тошнило его от этого сладкое. И когда он понял на своем опыте, что это вредно, вот тогда он мог это сказать. А мы очень часто занимаемся цитированием всего, чего не попадя, да, это вроде бы как особенно греет наше эго, ну как же, я ж такие цитаты, ой, да я ж читал этого, да, вот, и получается, что современный мир сегодня весь занимается цитированием, да, и даже сама эта фраза, которая сейчас, она тоже является цитированием, да, ну вот, и вот когда мы лишены вот этого опыта прямого восприятия того, что есть, а занимаемся цитированием, мы опять ставим посредника между собой и жизнью. Ну, к примеру, вот такой приведу пример. Вот совсем недавно 3 подружки, да, встретились, долго не виделись и начинают, ну, между собой беседовать. 2 из них учительницы, ну, вроде бы ж такие, да, а учителя это же своеобразная, так сказать, категория людей. Они же когда привыкают, что весь класс 30 человек их слушает. А слушание – это же не только слушание, это все внимание на этого человека. А внимание – это особый вид энергии, и это купается учитель в это. Она становится очень быстро царицей, непревзойденной, беспорочной, там, и т.д., и т.д. И вот это все ощущение говорит ей, что ну я вообще вот в центре внимания, всегда я тут самое интересное, самое главное. Это подспудно уже она привыкает к этому, да, тот же учитель. И в итоге… У этой учительницы есть дочка, у которой там, ну, какие-то свои сложности, там, что выросли без отца, там, ну, в общем, много, как всегда, проблем в жизни, да, вот. И она бегает, это самое, ну, на улицу во время, когда автомобили привозят вот это разливную воду, да, вот, ну, свежую воду. Вот. И как-то этот водитель ее там что-то там обманул там на несколько этих копеек. Вот. И она такая взбешенная и рассказывает этим же своим подругам о том, как вот она его там чехвостила, как она ругала, как она специально постоянно бегает вот именно этого водителя отловить и как бы ему доказывать, какой он сякой и т.д. и т.д. Вот казалось бы, история такая. А она ж сопряжена с очень многими вещами. Когда меня одна из этих женщин попросила, ну, как бы, ну, поделиться тем, что, почему это так происходило, но я начинаю, вот смотрите, если вы смотрите внимательно на ситуацию, что получается? Вот учитель привык ко вниманию, да? Вот. Это внимание она каким образом может организовать? Вам начинает рассказывать эту историю. Вы начинаете слушать. Ваше внимание уже течет к ней. Но ей же не просто надо. У нее, допустим, проблемы какие-то в жизни, которые она не знает, как разрешить. Она же даже в рассказе об этом водителе, она все время подчеркивала. Ну, не буду же я там на свою дочь отвязываться за то, что у нее там неправильно себя ведет. Вот я на водителя кричу. И вот получается, с одной стороны, ей хочется полноты внимания, да? С другой стороны, она через других свидетелей своего рассказа ну, как бы, находит подтверждение того, что она правильно осуждает, а за этим, опять же, стоит ее любимое эго, которое самоутверждается таким образом, да, она в этом рассказе, как обычная женщина, просто выражая свои чувства, снимает это внутреннее напряжение. И это я только вот 4-5, так сказать, составляющих назвал, а их там может быть, ну, целая куча. Вот полнота всех этих вещей, она же как бы и говорит, что вот истина этого явления, она как раз вот в этой всей полноте, а не просто так. Ну, мы, допустим, если не склонны так видеть, ну, кто-то там назвал про себя, я, ну, дура там, да, другой, ой, какая несчастная, третий там еще что-то такое. Ну, то есть опять какой-то фрагмент выбрали, определение для себя, и на этом успокоились. А на самом деле это вся полнота того, что происходит. Вот наше умение так смотреть на вещи, вот во всем многообразии, они нам больше дают возможности понять, что есть что, чем просто вот достать какую-то цитату из прошлого, да, из великих авторитетов, повесить мне. Или, допустим, я начну этой женщине, допустим, умничать и рассказывать. Вот там психолог такой-то утверждает, освободись от прошлого, да. Все, я ей там дал умный совет. А я сам понимаю, что такое освободиться от прошлого. А я понимаю, есть ли у нее, у этой женщины, уровень готовности заниматься этим освобождением от прошлого. Есть ли у нее воля, старание, искреннее стремление, которое как жажда жизни, чтобы это довести до логического конца или так далее. Вот это мы часто не учитываем. Просто лепим эти фразы, цепляем их и полагаем, что ну я же такой умняк сказал. Все, теперь все должны в строй выстроиться в очередь и это самое, исполнять то, что я там с позиции этого умняка сказал. Вот что, к сожалению, происходит. И это, на наш взгляд, тоже наша вот такая ошибка своеобразная, которую мы не учитываем и так далее. Вот. Так вот, Лёш, учитывая то, что мы сейчас как бы обнажили, описали и так далее, вот что же все-таки, на твой взгляд, учитывая то, что мы, так сказать, исследовали разные границы, так сказать, всех этих человеческого, слишком человеческого, что же все-таки вот истина? Ну, получается, что истины есть разных уровней. Вот как славяно-русская варновость показывает 4 уровня. Так и здесь есть истина для животного нашего начала, есть истина для соединения семейного в семейном союзе, то есть для семьи, есть истина для общества, есть истина для этого всего мира. И есть истина, выходящая за пределы, в чем этот мир находится. Это 5-й уровень, который мы сейчас даже и рассматривать особо не можем, потому что у многих-то и мозгов не хватает на то, чтобы посмотреть себе под ноги и посмотреть, определить, что там находится. Я не говорю сейчас унизительно про кого-то, я говорю в частности и про себя, мы. Вот, поэтому 4 основных уровня можем рассматривать. И когда мы говорим про Солнце, это все-таки истина, которая нерукотворна, которая находится за пределами понимание, как там все устроено. И это вот как раз вот 5-й уровень. А когда мы уже приближаемся к тому, что можно потрогать, пощупать, посмотреть, уровни все опускаются, опускаются, опускаются, доходит до того, что своя рубаха ближе к телу. К телу я вот ее могу потрогать. И здесь, наверное, надо понимать, что каждый человек находится в своей истине, вернее сказать, в представлении об истине, которую он создал своими мозгами. И когда меня спрашивают часто, ну вот, Алексей, вот смотри, вот такая ситуация, кто здесь прав, кто не прав? Я всегда отвечаю так. Если бы я мог сразу войти в состояние двух человек, если бы я присутствовал при общении этих двух человек, когда завязывалось все, и потом мог прожить жизнь каждого от того момента до сегодняшнего дня, а лучше всего от того момента дойти до того уровня, когда все вообще это начиналось, вот тогда, возможно, я бы что-то вам сказал, кто прав, кто не прав. А на сегодняшний момент, находясь в своем теле, я буду только свой опыт примерять к тому, что я чувствую от одного, от другого. Я буду ставить себя в положение какого-то человека, в ту самую ситуацию, и я обязательно, как слепец, буду ошибаться. Поэтому как я вам скажу, кто прав, кто не прав? Я не могу этого сказать. Поэтому не обращайтесь меня с такими вопросами, кто прав, кто не прав. Я, если буду выступать в роли судьи, то я буду самым ошибающимся человеком на этой земле. Понятно. Вот, хорошо. Вот смотрите, друзья, как бы продолжение того, что сказал Леша, да, вот смотрите, и все-таки мы опять, как бы обобщая, и в том числе то, что ты сейчас сказал, все-таки истина – это полнота того, что есть. Да, наш уровень восприятия очень часто всю полноту не воспринимает, а воспринимает то ли отдельные грани, то ли вот это опосредованное через свою память, через свое мировоззрение, через авторитеты, и искренне полагает, что да, так оно и есть. Вот. Но это все, так сказать, грани, это все, так сказать, какие-то вещи. Но человек, вот пока он не включит в себе вот эту способность, развивающуюся постоянно, вот воспринимать всю полноту жизни, он вряд ли может, считать себя человеком. Еще и почему? Потому что где-то очень глубоко внутри мы чувствуем, что наше предназначение вырасти ого-го, вот такой уровень аса или сотворца, так сказать, который, сонастроен, так сказать, со всеми высшими свойствами природы. Это наш потенциал, это наша дорога к этому. И все, что так или иначе расходится с этим, это как наше, уныние, наша ностальгия вот по той самой главной встрече, через себя такого. И здесь вот эта вот развитая способность к восприятию полноты жизни, она становится все-таки очень и очень важной. И от этого никуда не денешься. И здесь наши так бы временные слабости там, или попытки как бы сбежать от этого сознания, они так и называются, просто сбежать. Вот недавно ко мне там один мужчина там за 50, которому по интернету обратился с просьбой там вот не ладится у него что-то там в жизни, да, вот ему как-то грустно, тоскливо, вот он не знает, что делать. Ну и вот мы начинаем разговаривать, в конце концов выходим на технологии, с помощью которых можно там поправить его какие-то проблемы, да, вот. А он меня спрашивает, а вот у тебя как вот с подобными? Я говорю, я в 40 лет, когда мне было, вот, и я многое стал понимать в себе такого нелицеприятного, с которым я не хотел мириться, да. И я вот именно в 40 лет проработал там серьезно, так сказать, применил для себя технологии, и это все ушло. И вот он что мне выдает? В 40 лет это же легче начинать, чем сейчас, 56, да? Знаешь, вот он произносит фразу и сам ее не осознает. Потому что он тут же сам себя оправдал, что он уже старенький, и ему труднее будет, чем 40 лет этим трансформацией самого себя заниматься. Вот, понимаете, так очаровательно, так легко. Взял сам себя, обманул и освободился. Все. Что я могу сделать? В 40 лет еще, ладно, я там мог бы еще что-то сделать, а сейчас нет. Уже тяжело, не могу, не получится, и так далее. Вот такие вот хитрости мы очень часто применяем и даже не задумываемся. Вот. Так вот, полнота того, что мы вот с Лешей сейчас как бы разные грани описали, вот, это и есть наша личная способность к восприятию истины. Она должна развиваться все время, она должна как бы у нас становиться постоянным, бдительным вниманием ко всему, что с нами происходит. Вот эта постоянная практика такого созерцания, внимания. И самое главное, именно осознание. Не просто мы там картинку понаблюдали, а желательно, чтобы мы глубоко поняли, что все это восприятие нам сказало, о чем это, как, чего, где мое место во всем этом, что я со всем этим буду делать. Вот это вот такая сумма этих всех факторов, она, по сути дела, и является истинной. Ну вот смотрите, я бы хотел, Леша, еще перейти к такому моменту. Вот как наш опыт жизненный все-таки обнаруживает эту так называемую истину, да, и каким образом нам все-таки удается ее осознавать. Потому что просто посидеть где-то, что-то ощущать, да, это одно. А понять, или осознать, что ты ощущал, почему, с чем это взаимосвязано, это совершенно другой уровень. Ну, вот я приведу пример, опять же, вот две сестры, да, одна другой присылает смс-ку, там написано «Вася». Это сидит и не знает, что думать. Ну, какой Вася? О чем этот Вася? Ну, вот одно слово, и все. И, давай будем разбираться с этим Васей, о чем идет. Вот о чем может значить слово «Вася», да? Ну, Вася, этот засранец, козел, он меня так подвел, что я не знаю, я сейчас ищу такие ржавые гвозди, чтобы прибить его к кресту и попустить его по реке. И вот и в этом слове «Вася» все негодование по поводу там какой-то случившейся ситуации. Вот это может быть, да? Вот. Или «Вася, Вася, ну почему ты забыл домой принести там то-то, то-то, то-то?» Нам так этого не хватает. Я не знаю, как еще выразить свои чувства. Вот, вот в этом слове «Вася» вот этого, да? Или, допустим, «Вася, я тебе так сочувствую. Да, ты, у тебя что-то случилось, ты не говоришь, но я понимаю, что тебе трудно, плохо. Я вот ищу способы, как тебя вот это вот поддержать, оживить там и т.д. и т.д.» Вот слово одно «Вася», да? А что за ним стоит, может быть, ну, невероятно много. И вот когда мы не торопимся, вот это все, то ли сбежать от ситуации, то ли ее там перевесить на кого-то другого, то ли там выдать одно за другое, как мы сегодня говорили, да, а вот прямое, максимально полное восприятие того, что есть, это всегда нас в итоге выручает. Наши действия всегда становятся правильными. И еще раз хочу сказать, что только наш опыт, вот полнота, полнота пережитого опыта и наше осознание этого опыта, вот это ближе всего к истине. Вот чтобы, Лёш, ты вот, исходя из своего опыта, своих наблюдений, каким образом наш опыт все-таки ближе к истине и само осознание этого опыта, чем любые болтовня и рассуждения по этому поводу? Вот что ты добавил бы? Мне кажется, здесь надо рассматривать, из чего этот опыт складывается. К примеру, есть опыт человека, который все время обжигается об одну и ту же горячую, об одну и ту же горячую вещь. И он проклинает весь этот мир, эту горячую вещь и всем говорит, это ужасно, это что-то ужасное, вот ни в коем случае у себя дома это не заводите. А опыт другого человека, например, не обжигаться об эту горячую вещь, а что-то полезное при помощи этой горячей вещи делать. Я в данном случае говорю про утюг. И получается, что у одного дурачка, который все время обжигается, он просто не умеет пользоваться, хватается ни за что, ни за то, что нужно, и не понимает, как это все устроено, для чего это нужно, он все время будет обжигаться и все время будет проклинать, и его опыт будет противный, гадкий, и он эту вещь будет ненавидеть. А другой скажет, да без этой вещи невозможно вообще существовать. Надо, чтобы вот все было поглажено, все было аккуратно. Да как здесь можно обжечься вообще? Вот ручка, вот и все, держи за эту ручку, вот води, поставь на эту подставочку и все, и выключи из розетки, к примеру. И либо вытряхни из него угли, да, если мы говорим о старом утюге. Поэтому опыт, он возникает из дурости либо мудрости человека. Ведь опыт – это то, что мы получаем, исходя из наших правильных либо неправильных поступков, из нашего целеполагания и результатов наших действий. Поэтому если мы говорим про опыт, который позволяет нам познать истину, то в этом случае мы хотя бы должны быть нацелены, цельно видеть этот мир. Мы должны быть нацелены на общее представление, какое он есть, без наших додумок. И тогда опыт будет складываться правильный. Мы не будем хвататься за раскаленные вещи, мы не будем там дышать под водой, пытаться носом, либо что-то еще. И все будет складываться на своих местах. Вернее, будет складываться так и должно быть. Мы будем получать представление о воде, что это вода, огонь, это огонь и так далее и тому подобное. А если мы будем бесцельно существовать и просто злиться на то, что что-то горячее, что-то холодное, какие-то люди не такие, но в этом случае опыт у нас будет такой противный. Выходит, что опыт опыту рознь, и в зависимости от того, что мы вкладываем в понятие цели нашей жизни, такой опыт и получаем. Поэтому и истина в последней инстанции для дурачка будет одна, а для мудрого будет другая. Вот, наверное, так. Хорошо. Но я бы еще хотел сказать, очень часто вот в контексте того, что мы сегодня уже много раз обозначили, да, люди, ну, как бы стараются позиционировать себя как каких-то там правильных, особенных, а на самом деле где-то подноготно их остается уже очень-очень-очень. Вот такой пример, как совсем недавно там вот в одной из прибалтийских республик проводили эксперимент, да, они сейчас себя позиционируют как ярые, так сказать, антирусисты, и еще такое, они там какие-то особенные, европейские, да, и проводили эксперимент. В темной комнате возле входной двери положили грабли. Вот. И эксперимент выяснил, что 95% этих всех прибалтийцев все абсолютно русские. Потому что так матюкаются, что только по-русски возможно. Да? Вот она, как проявляется истина. Да? Но я бы хотел, друзья, вот поделиться в контексте все-таки нашего опыта. Да? Вот когда вы позволяете себе ну, как бы развивать вашу внимательность к жизни, к такой, какой она есть, вот, то что получается? Вот как у меня это часто происходит? Вот, допустим, есть какие-то обстоятельства, которые так начинают заплетаться, там, усложняться, там, или еще что-то такое, или какие-то передо мной стоят задачи, которые, ну, я никогда не делал, предположим, да, но есть очень глубокое осознание, что это надо сделать, там, научиться, там, разобраться, как бы найти способ, ну, и так далее. Вот я как обычно делаю, я, то есть, стараюсь замолкнуть вот внутри себя. То есть вот меня как личности, там вот этого Саши Соколова, даже со своим там большим жизненным опытом, нету его. Вот просто есть чистое внимание. И что я всегда обнаруживаю вдруг? Понимаете, вот в этой тишине, в этом безмолвии, я просто по-другому не могу для себя это назвать, я начинаю обнаруживать такую потрясающую полноту жизни, которой ни в каких библиотеках, даже если все так сказать, со всей Солнечной системы их собрать, этого там не описано, как я это чувствую, переживаю. Это какая-то потрясающая божественная музыка, такая гармония, такое цветение, такое потрясающее, ну, что-то невероятное. Я понимаю, что это и есть я. И в этом состоянии вот то, что было для меня когда-то вопросом, проявляется как полная ясность. Абсолютно точно понятно, что с этим делать. Как постараться, что достать и так далее, и так далее. И все это сопряжено с удивительной полнотой, гармонией, красотой, видением всех этих взаимосвязей и так далее, и так далее. Ну, вот после такого переживания даже не возникает желания там опять что-то там вибрировать какими-то сомнениями, какими-то там страхами, там еще что-то такое. Все понятно. И этот опыт, он очень-очень простой. Вот вашей практикой может стать вот постоянное самоисследование, постоянное наблюдение. Это чрезвычайно интересно себя такого понимать. Понимаете? И это не спрятано от нас где-то там на Марсе, где-то там в этих тибетских там пещерах, где там 30 лет надо сидеть, медитировать или еще что-то. Это там, где вы и находитесь. И все это чрезвычайно просто. Ну, вот жизнь нас настолько любит, что она не изобретала каких-то там сумасшедших сложностей. Начните только видеть себя, понимать себя в этом состоянии спокойствия. И все открывается. Истина в такой полноте и знании, и осознании, что просто диву даешься, как я мог раньше проскакивать мимо этого. Вот. Ну вот, Леш, в заключение, что бы ты хотел еще сказать? В заключение я хочу сказать простую истину. В последней инстанции. Меня часто спрашивают: Алексей, а где ты вот что-то прочел? Вот ты расскажешь интересные вещи. А кто тебе это сказал? А где ты это увидел? А как? И, ну, в общем, предъяви источники, откуда все идет. И я отвечаю в таких случаях примерно одно и то же. Друзья, и вот если вы ищете подтверждение в том, что я сказал, ну, например, дайте источник, книгу. Я даю книгу. Хорошо, вот вам книга. Вы ее прочитываете и переходите на последнюю страничку, где находятся ссылки на другие источники, откуда эта информация для этой книги была взята. Ну, например, такая-то книга, там трактат такой и так далее. Вы достаете эти трактаты, эти книги, то же самое с ними делаете, сразу не читая, открываете последнюю страничку и смотрите, что там написано. И в конечном итоге наступает так или иначе момент, когда все книги прочитаны, когда все это изучено, и в конечном итоге в самой-самой крайней книге, в первоисточнике, этой страницы нет. Ну, нету просто. Ну, откуда? Да нету никого. Я первый тот, кто написал, да? И что тогда происходит с человеком, который искал вот этот самый источник, откуда все пришло? Все, его нету. А раз нету, значит, нет подтверждения. И получается, все, что он читал, все, что он изучал, все трактаты за многие тысячи лет существования, например, современной истории, получается, это все глупость. Получается, все это ерунда и все это фигня. Получается, это яйца выеденного не стоит, начиная от меня, который сказал, и заканчивая тем, который не предоставил источник, откуда все это взято. Получается, что он отвергает все это, не исходя из того, что это неправильно, а исходя из того, что нет подтверждения, кто это сказал, кто это написал, откуда все это пришло. И я всегда отвечаю так. Вот если вы идете по этому, туда вы наткнетесь на вот такую вот нестыковку и вычеркните из своей жизни все это. Вы скажете, все это глупость, потому что подтверждения источника нету. А если же вы мудрый человек, а не такой вот дурачок, который все время только читает и с этим соизмеряет свои какие-то дела и действия, там, мысли и так далее, вы тогда примените это в жизни, либо посмотрите, можно это применить или нет. Ну, хотя бы посмотрите. И вот если это применимо, если это дает плюсы, если это помогает жить, вот тогда это то, что нужно вам. Без всяких ссылок, без всяких дополнений. Это то, что нужно вам, то, что делает сильнее вас, улучшает вас, вашу семью, ваш род, ваше общество и весь этот мир. Вот это тогда истина для вас на данном этапе вашего развития. И по-другому быть не может. Если вы ищете какие-то подтверждения, в конечном итоге вы наткнетесь на пустоту. Угу. Вот это вот истина, мне кажется, в последней инстанции. Вот так и надо жить. Да, и тоже я хотел бы добавить в заключение, что, друзья, истины вне пределах вашего опыта не существует. За какими бы авторитетами вы ни гонялись, она только в вас. И даже нету никакой двери между вами и тем, что есть на самом деле. Все зависит только от вашего уровня восприятия, который тренируется самым простым способом – вниманием, и все начинает получаться. Все абсолютно. Это очень-очень просто. Ну вот то, что мы, так сказать, с Лешей сейчас как бы в результате такого исследования, приведения примеров там самых разных, ну мы постарались вам донести вот такой неожиданный взгляд, чтобы у вас была возможность как бы и задуматься, и попытаться это, все это исследовать. Вот. А это крайне интересно, и вы обязательно придете не через чужие цитаты и опыт, а сами напрямую к тому волшебству, из чего, собственно, и состоит ваша жизнь. Вот этим бы мы и хотели с вами поделиться. Закругляем. Ну что ж, друзья, наша передача подошла к концу. Напоминаю, что в студии находился Алексей Орлов и Александр Федорович Соколов. Мы рассматривали тему «Святое цитирование или и истина». Надеюсь, что какие-то сподвижечки в вашу жизнь мы привнесли и, может быть, даже помогли в чем-то разобраться. Очень на это надеюсь. Если будут у вас какие-то вопросы, то, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, и мы будем вместе искать истину в последней инстанции. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Будь добры. До свидания, друзья.